Елеосвящение. Обычно основная подготовка к нему – исповедь. Подробная, глубокая исповедь. Потому что елеосвящение дает надежду уверенную, что прощаются грехи, преданные забвению, забытые. Это смысл таинства. Поэтому нужно обязательно исповедоваться основательно, потом приступать. А после елеосвящения причащаться тело и крови Господа, а не наоборот, чтобы не оскорбить святыню святого причащения. Епитимия. Епитимия – первая стадия смирения. Епитимия сама будет просить за наглость и гордыню. Не собираюсь епитимиями лечить. Епитимия есть плод покаяния.